7. Схватка. И опять бросок. В глазах запрыгали ветки. Дорос почувствовал страх того человека, в чье тело переместился. «Да сколько же это можно?» — взревел в своей душе он, пытаясь понять, от кого на сей раз убегает. «И где же Кронос?» — успел подумать Дорос еще до того, как чьи-то чужие пальцы ухватились за ветки, и его тело резко устремилось вверх. Совсем рядом послышалось рычание, очень похожее на собачье. Дорос напряг мышцы так, как будто бы это он карабкался по стволу дерева. Ловко перебирая ногами, он сумел забраться на пару метров вверх и уже после этого посмотрел вниз. «Волк!» — понял Дорос. Его взяла оторопь. Зверь был небольшим и на вид не таким уж страшным. Однако же его оскаленная пасть красноречиво говорила о том, что он явно был зол, поскольку добыча от него ускользнула. «Кронос!» — в полном отчаянии подумал Дорос, и, как ему показалось, он даже смог что-то прошипеть. «Кронос!» — не унимался в душе Дороса внутренний вопль. Его тело дернулось, и пальцы чуть было не отпустили ту ветку, за которую он держался. «Кронос!» — заорал Дорос и почувствовал, как в его легкие влетел холодный воздух. «Я жив. Я взял его под контроль, и это прекрасно. А теперь...» Он устроился на ветке поудобнее и стал поспешно обследовать свои карманы. «Так, вот кулон. Нужно спрятать его подальше. А вот и кинжал. Не самый лучший, но для схватки с этой тварью подойдет. А если там целая стая?» «Кронос. Надеюсь, что он все же должен быть где-то рядом». Крепко сжав клинок в руке и обмотав пальцы поясом, чтобы при схватке с волком оружие не выпало, Дорос решил действовать. Зверь все еще пытался запрыгнуть на дерево, совсем не ожидая того, что потенциальная добыча его же и атакует. Первым же ударом Дорос пронзил волку грудину, а после этого, увертываясь от его зубов, смог нанести еще несколько колотых ран. «Все, с этим покончено», — выдохнул Дорос, почувствовал, что теперь он и сам в некотором роде тоже стал зверем. Спустя буквально несколько мгновений, совсем недалеко от себя, Дорос услышал одновременно и волчий рык, и собачий лай, и, уже не думая об опасности, кинулся туда. Большая белая собака, какая именно в ней была кровь, неизвестно, не сдавалась и продолжала грызаться и скалить зубы. Внезапное появление человека несколько отвлекло от нее волков. Один из них отбежал, зато другой, покрепче, мгновенно бросился на Дороса. Однако же, как было сказано, он уже был к этому готов и вместо того, чтобы увернуться, резко выбросил руку вперед, и лезвие вонзилось в звериное брюхо. Волк заскулил, но не перестал клацать зубами. И хоть рана и была глубокой, какое-то время хищник все еще оставался весьма опасным. Чтобы с ним покончить, Дорос легким, словно совершал его уже многократно, движением перерезал волку глотку и бросился на помощь псу. Тот оказался бойцовым и, вцепившись в шею второму волку, его не отпускал. Дорос этим воспользовался и двумя ударами клинка в грудь зверя уложил. Два оставшихся волка, отбежав в сторону, хоть все еще и продолжали рычать и щерить свои пасти, уже поняли, что удача от них отвернулась, и потому решили отступить. «Кронос!» — как можно громче крикнул Дорос, но в ответ услышал лишь рык убегающих хищников. «Кронос!» Белый пес, поскуливая, захромал в его сторону. «Нет, нет!» — воскликнул Дорос, догадавшись о том, куда на этот раз могло перенестись сознание Кроноса. «Да что же это такое?» — почти что простонал он и поманил пса. «Если ты Кронос, то повиляй хвостом!» Пес сразу же это сделал. «Ясно!» — с глубоким вздохом произнес Дорос. «Ты только не расстраивайся. Переход ведь дело не шуточное, всякое бывает. Во второй раз тебе почему-то не очень повезло. Иди сюда». В полной безопасности Дорос себя все равно не чувствовал. Стая на самом деле могла быть намного больше, чем те два волка, и запросто могла вернуться. Он вышел на поляну, присел и вновь поманил к себе пса. Похоже, его изрядно покусали. Кронос хромал. Ковыляя к Доросу, он остановился, попытался лизнуть заднюю лапу и от этого чуть было не рухнул. «Тебя надо к врачу. Тут ведь наверняка есть лекарь. Ладно, не переживай. Таймер сработает, и ты обязательно вернешься». Пес подошел к Доросу и с грустью посмотрел ему в глаза. «Я знаю, быть в теле пса — это не самое лучшее, но ты живой, и с этим я тебя поздравляю. Однако же, чтобы ты дожил до перехода, тебя все-таки придется подлатать». Дорос погладил пса, и тот, опустив морду, тихо заскулил. «Больно?» «Ну, ты уж потерпи. Кстати, какую отсрочку по времени ты поставил?» Пес вильнул хвостом. «Ну да, конечно. Я ведь знаю ваш собачий язык. Надеюсь, что не больше суток». И пес завилял хвостом вновь. Волков слышно не было, но это вовсе не означало, что они оставили свои намерения по поводу добычи. Наверняка они где-нибудь притаились и ждут, когда стемнеет, чтобы возобновить свою охоту. Нужно обязательно найти более укромное место, чем эта поляна. В голове у Дороса шумело. Сознание подлинного обладателя тела хотело вернуться, но если бы Дорос это позволил, Кронос мог бы погибнуть. Дорос напрягся, потер виски пальцами, как будто хотел избавиться от головной боли, и только лишь почувствовав, что мысли восстановились, он стал подниматься. «Идем», — сказал он, и, сделав несколько шагов, оглянулся на едва плетущийся вслед за ним собаку. «Тебя так сильно покусали?» В ответ пес еле заметно вильнул хвостом. Дорос присел и начал осматривать раны на теле собаки. Их было не так много, но все они оказались глубокими и повредили не только мышцы, но и сухожилия. Несколько мгновений спустя его ладони побагровели от крови. «Если так пойдет и дальше, ты просто истечешь кровью», — подумал Дорос и начал рыться в карманах, чтобы хоть чем-нибудь забинтовать лапу и бок. Но в карманах ничего не оказалось. Пришлось снять куртку, положить на нее пса и, завязав рукава, взвалить бедолагу к себе на плечо. «Вот так-то лучше», — прокряхтел Дорос, а пес в благодарность попытался лизнуть ему лицо. «Не надо, не трать силы. Надеюсь, скоро мы с тобой найдем жилье, а там уже вечер и возвращение». Дорос и сам не знал, куда шел, но, похоже, память бывшего обладателя тела подсказывала дорогу. Уже через час он стоял на обочине. «Нам туда», — почему-то именно так решил Дорос и, поправив на плече драгоценную ношу, зашагал по дороге. Несколько раз он останавливался, а когда набрел на ручей, то дал напиться и псу и с радостью смочил горло сам. То ли стала возвращаться память, то ли Дорос и правда знал эту эпоху и эти места, но он почему-то был уверен, если пройти еще с километр, то он выйдет к развилке, а если он пойдет вправо, то уже через полчаса упрется в харчевню. Так Дорос и сделал. И чем дольше он находился в чужом теле, тем больше узнавал об этой местности и ее обычаях. «Мы уже почти пришли», — произнес он, и, увидев двухэтажное строение, прибавил шаг. Загон для мулов, пара лошадей, стойло для скотины, собака на цепи, которая, завидев их издалека, вот уже минут 10 как исходила надрывным лаем. Старуха, сидевшая на ворохе какого-то хлама, не отрываясь, смотрела на приближавшихся странников и лузгала семечки. Из трубы шел дым. Сквозь раскрытое окно доносились голоса. Тут и там с жужжанием пролетали извечные спутники человеческого жилья — мухи. «Ладно, идем», — обращаясь больше к самому себе, произнес Дорос и направился ко входу.